Занятно. Но дело в том, что я хорошо знаю, чем может закончиться такая история. Скучнейшей чепухой, родной мой. В этом месте Тася ощутила знакомого ей по вечеринкам остроумного, глубокого писателя, сумевшего написать повесть «Козел в огороде», сделавшую бы честь многим писателям. Тем более детство Юрия Львовича прошло во Франции, куда уехала его мать. И не случайно, парадоксальным оказывается заключительная часть монолога бывшего редактора «Белогвардейской газеты», все-таки Покровского, вернувшегося на родину с авантюрной идеей продать большевикам типографию. «Я иду ва-банк. Уверяю вас, только в России сейчас можно жить. Только в РСФСР. Здесь один день не похож на другой. Сегодня не знаешь, что будет завтра. И если тебя не расстреляют, то у тебя все шансы расстреливать самому. Не так ли?» Тася ощутила в этом выводе грустную суть современной жизни, в которой даже седой от пенистой воды терек объявлялся большевистским. Вместо того, чтобы на своих берегах принимать загорающих людей, целующиеся влюбленные пары, он вынужден на своих волнах нести брошенные в реку трупы. Во Владикавказе было известно, что ревкомовец Ной Буачидзе около 2 часов разговаривал с Лениным по телефону на железнодорожном вокзале. Но даже близость с таким лидером революции, как Ленин, не спасла его от пули, когда он попытался помирить ингушей и казаков. Разве терек сделал людей фанатиками разных идей и лютыми врагами? Виной тому революционное буйство, разразившееся на его берегах и повсюду, по всей стране. Газета «Донские ведомости», издававшаяся в Новочеркасске еще 1 сентября 1919 года, писала: «Советская власть – власть рабочих». Этот революционный выкрик бросается всегда в начале и в конце каждой из речей Ленина и Троцкого, произносимых на заводах и фабриках еженедельно каждую пятницу. В одну из таких пятниц, как результат речи, Ленин получил 2 пули в спину. Всюду, где совдепы налагали свою кровавую руку, везде рабочие, обольщенные сперва безграничной демагогией и призраком несуществующей власти, когда из-за этого призрака впоследствии весьма реально выглядывали дула пулеметов и орудий карательных китайско-совдеповских отрядов, прозревают, видя всю пагубность, всю гибельность советского строительства. До войны Донецкий бассейн давал 3/4 угля, добываемого в России. Оставив шахтеров без работы, совдепы бросили на произвол судьбы подвоз продовольствия на рудники. Продармейцы, забрав весь хлеб Украины по твердым ценам, отправили его не в голодающий шахтерский бассейн, а в Москву. Мало того, рабочим не платили деньги. Бассейн разрушен и разграблен. А поздно прозревшие рабочие, не получив и последнего куска хлеба, разбежались под выстрелами пулеметов. После этой статьи Тася охватила паника. Не равен час подобный достигнет Владикавказа. Может быть, еще не поздно вырваться за границу. Но Миша только начал писать. Не все из написанного ему нравится. Впрочем, иного ожидать было нельзя. Главное, он любит, не бросает работу. Пьесу «Самооборона» принимал художественный совет под отдела искусств. В зале не смолкал смех. Тася торжествовала, но была полностью обескуражена, когда пьесу не приняли к постановке в театре. слишком смешная, давясь от хохота,